1 Паралипоменон, глава 29. «И сказал царь Давиду, Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие великое, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни, ониксы и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще, по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах. Для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу ту дома Господня, на руки Иехиилу Герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид: «Благословен ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, чтобы мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для постройки дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердца и любишь чистосердечно, и от чистого сердца моего я пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе». Господи Боже Авраама, Исаака и Иакова, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломон уже, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего!» И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после сего день. 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев, с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили перед Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали перед Господом в правителя верховного, а Садока во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинялись Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона перед очами всего Израиля и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем, и со всеми земными царствами.